Здравствуйте. Здравствуйте. Сегодня 29 сентября 2015 года. Канал «Артподготовка», программа «Плохие новости». Я Вячеслав Мальцев, со мной в студии Эдуард Бабуджанян. У нас прямой эфир. Мы вещаем из Саратова, с Волги, из России. До новой исторической эпохи осталось 768 дней. Все. Это и все, что я вам хотел сказать, да? Ну, уже немало. Вячеслав вот пишет: Путин в речи ООН, помимо остального, говорит об особых технологиях очистки выбросов в окружающую среду к 2030 году. А кто их будет разрабатывать? Ну, не знаю, кто будет разрабатывать. В России точно такие технологии некому разрабатывать. Ты знаешь, вот ты фотографию поставил, я сейчас специально... Вот фотография очень хорошая. Вчера показывали фильм... Я некоторое время посмотрел, потому что это про автомат Калашникова. Ну, там чушь наговорили, конечно, жуткой, про то, что как винтовку М-16 автомат Калашникова украли. И самое главное, что принцип газового отвода украли. Ну, если они... То есть, это не тот принцип, который придуман в автомате Калашникова. Он полностью заимствован из симоновского карабина, который заимствован еще из более ранних и так далее. То есть, но меня смутило другое, когда они говорили про Ижмаш и показали видеопроходной. Вот я посмотрел видеопроходной, если вы внимательно посмотрите, вот по фронтону вдоль, так скажем, вот этого карниза растут кусты. Причем тут вот два карниза и с той, и с другой. И, то есть и выше, и ниже растут какие-то кусты, какие-то деревья и так далее. Это вот одно из основных производств Ижевска, да, там производят оружие и не могут с этого, так скажем, с лицевой стороны здания срезать кусты, которые уже выросли, пробились. О чем мы можем говорить, по какой очистке воды кто-то будет придумывать, если просто некому даже сорвать какую-то траву, ну просто полная апатия. С другой стороны, можно смотреть, экология побеждает. Да, сама по себе. Я когда такое вижу, я даже очень люблю фотографировать вот именно деревья, кусты, которые прорастают из зданий. Да, я называю это всюду жизнь. У меня огромное количество таких фотографий, они меня почему-то радуют. То есть, вот, ну вот в данном случае, наверное, не сильно радуют, потому что я понимаю, что это разруха, это признак разрухи. Как я помню, приехал Чехову Юрию Викторовичу в Волгоград там проконсультировать по поводу выборов. Он говорит, что победить на выборах, что мне нужно сделать? Я говорю, всего две вещи. Нужно с аллеи героев убрать пеньки, там очень много пеньков. И говорит, там баба такая на этом, три вернее, вещь, на театре стоит. Говорю, у нее нет руки, а вместо этого вот такая железка. И тут один из замов говорит, а давайте мы пеньки благоустроим. Я говорю, я еще ни разу не слышал, чтобы могли как-то благоустроить пеньки. Я говорю, встречное предложение. А у бабы нужно загнуть вот этот крюк и заточить. Это будет капитан Крюк. И еще две вещи. Говорю, вот дом, в котором ты живешь, надо убрать табличку Аэрофлота. И как минимум там 30 лет ржавой таблички. Да? И у родины матери там такой... Говорю, похожий на дом Павлова, разбитый какой-то. Вот это сделаешь, это уже. Вот если сделаешь, точно пройдешь. Ну вот. Ну, это признаки такие. Ты понимаешь, что значит, люди заинтересованы в том, чтобы пройти. Так вот и здесь получается та же самая ситуация, да? Как та женщина с крюком вот здесь. Это Владимир спрашивает из Москвы. Он также вот говорит, что канал РБК комментирует Путина, показывая различные точки зрения, несогласие с линией партии. Похоже, в Кремле уже идет грызня за власть. И примерно о том же пишет Илья. Кого из приближенных Путина будут сливать в ближайшее время? Ну, как будут попытки слить Медведева, конечно. Прежде всего, если за главную... Ну, по-моему, все время. За главную. Это основная попытка всех слить Медведева. Но нет, никак не будет. Медведева, самый главный, кто хочет его слить, он пока не будет его сливать до выборов, мы же знаем. Ну или до какого-то времени чек, когда вдруг совсем поплохеет. То есть это такая вот жертвенный баран, которому оттяпают башку, когда ну, нужно будет, так сказать, окропить красненьким. Да? Но я думаю, его все-таки Путин-то держит в качестве некого возможного преемника. Одного, не преемника, одного... а в качестве щита он его держит, понимаешь? Ну, а это имеется в виду. Преемник должен стать жестким щитом, как он стал для Ельцина таким щитом. Илларион пишет: надеюсь, выйдете сегодня в эфир без внезапных исчезновений. Но это, наверное, по поводу пятницы. Удачи вам в вашей борьбе. Прокомментируйте, пожалуйста, что там сейчас на полях УНГА. Ну, мы, собственно, вот два дня и комментируем. Да. Я думаю, сегодня будем дальше, конечно, комментировать. Если представить, что сейчас 41-й год, спрашивает Сергей, выйдут ли москвичи защищать путинский режим? Некоторые выйдут, но большинство. Ну, давайте говорить откровенно, и в 41-м году не все москвичи вышли защищать режим. Одних руководителей советских и партийных убежало около 1000 человек. Причем, ладно бы они сами убежали, они еще и транспорт взяли, нагрузили свой скарб в служебные машины. И это была тема отдельного разбирательства Политбюро даже, если ты помнишь, да, как раз это, почему и возникло-то 20 октября, то есть введение военного положения. Именно для того, чтобы таких людей, не только таких, конечно, там шпионов, саботажников и так далее, но и таких людей выводить на чистую воду. Поэтому если сейчас... Там, не дай бог, конечно, попрут китаёзы, тут будет все зависеть от того, кто попрет. Да? Если попрут китаёзы, то, ну, не знаю. Основная масса, конечно, возьмет жопу в горсть и катапультируется. Лучше пусть французы, нам с ними как-то уже привычнее. Да, француз, Наполеон пусть приходит. Да, мне кажется, еще такая война, тем более, что мы же даже и поссориться с ними не смогли, да? По-хорошему. Повоевать смогли, а поссориться не сумели, да? Еще раз спасибо за то, что нас поддерживаете. Ставьте лайки. Да. И мы будем вам благодарны. Вот тут несколько самых основных новостей. Вот ты даже не представляешь, каких вот власти Коми в торжественной обстановке открыли автобусную остановку. В обстановке остановку открыли. И вот очень много пишут про радостные чувства. Интернет взорвался, как ни странно. Вот фотография. Опа, ты ее. А, вот она, да. Вот эта автобусная остановка. Вот они ленточку даже держат, потому что ее привязать не к чему. Автобусная остановка — это плита. Вот в Коми там какие-то комики открыли плиту. И об этом они сообщили. Причем, говорят, даже это не одна плита, это две плиты. Вот. И теперь все будут счастливы, потому что очень хорошо. Ну, это такой по-путински, ты понимаешь, такой вот. Я только вот, ну, как сказать, в официальных источниках не нашел подтверждения. Все в блогах только. Ну, не знаю, может быть. Но газета «Звезда», которая, вот, на которую все ссылаются, районная газета, она там как раз про это пишет. И вот полицейские поймали мужчину в Петербурге, который украл полотенца детские. Тоже очень много про это пишут. В Питере полиция зловещее преступление на крыше раскрыла, поймал мужика, который из детсада воровал полотенца. Ну, теперь все будет нормально, я думаю. Экономика пойдет в гору после того, как поймали главного злодея, разрушающего экономику Российской Федерации. Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев вынужден был прервать свои выступления на 70-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке и уйти с трибуны. Ну, это, ты знаешь, эпизод для фильма «Борат». Вот прям, знаешь, почему Назарбаев ушел? Переводить некому было. Назарбаев как вот, мог больше перейти, никто не знал, перейти да, на русский язык, но был западло, поэтому казахского не нашли переводчик. Так что то, что мы... Что же он с собой не привез? Не знаю, нет, ну там, наверное, какой-то должен официальный быть. Ну, мог и сам, наверное. Ну, я думаю, что эта проблема должна у них быть решена. Ну, видишь, вот оказалось, не решена. Причем, я говорю, вчера «Россия-24» ругались в прямом эфире матом, потому что не могли Пан Ги Муна перевести. А оказалось, не так все просто. Оказалось, в ООН никто не знает по-казахски. Это еще одна сторона, да? вместе с рептилоидом. Переводчики теперь мафии у нас. Они там рулят теперь. Захотим, вас услышат. Не захотим, не услышат. Да? На полях саммита. Ципрос заявил, пора перестать считать рынки единственным распределителем ресурсов. Да, тоже там на полях, значит, вот саммита, который по глобальному развитию в ООН открылся, он сказал, что с неолиберальным мышлением искоренить нищету невозможно. И я с ним абсолютно согласен. Конечно, с неолиберальным мышлением, ну, как долго на эту тему мы сегодня не будем говорить, мы обычно много этому времени уделяем, но это то, что он сказал, это аксиома. И хорошо, что, в общем-то, есть люди, которых выбрали, и они могут это принести в народ. Да? Кроме каких-то штампов, таких вот нынешнее, так сказать, представление о будущем этого мира. То есть будущее мира, которое в виде такой американской демократии 200-летней давности, да, в виде каких-то либеральных или там неолиберальных ценностей, не работает такое будущее. И не может работать. Это будущее будет стоять из богатых и бедных. И все, ничего не будет. Даже середины не будет. А раз мир будет из богатых и бедных, значит, этот мир будет находиться в перманентной революции, в которой он и находится. По Ленину и по жизни просто, да, и будет находиться в перманентной войне, так и будет. Если они хотят прекратить революцию и войну, они должны прекратить неравенство, прежде всего. Вчера, за время выступления Путина в ООН, курс американской валюты подорожал почти на 50 копеек. Да, причем на самом деле-то упал рубль, и значительно, значительно упал, но доллар не только относительно рубля подорожал, хотя и евро подорожало тоже. В общем-то, ну, я обратил внимание, мы с тобой обратили внимание, что когда Путин выступает, все почему-то считают, что должен падать доллар, а падают самолеты. Помнишь, мы как-то написали, что Путин, выступая, хотел, чтобы упал доллар, а упал самолет, да, российский, причем военный, и падает рубль. То есть вот он начинает, прямо четко можно смотреть, начинает выступление, все, рубль пошел вниз. Как только он рот открыл, может, ему больше помалкивать, там, надо Набиуллиной предложить, чтобы она ему там как-то на ухо сказала, слышь, Володь, ты там помалкивай больше, а то рубль совсем, чем больше ты трепишься, тем... Да они просто эти увидели, что Путин болтает, пока не смотрит за ними. Они раз там еще своровали, еще 50 копеек украли у каждого из нас. Да. А вот глава Международного комитета Совета Федерации некто Константин Косачев разоблачил Обаму, что он, оказывается, выступает с телесуфлерами. В доказательство даже привел фотографии. А он не знал этот? Я не знаю. Косачев? Представляешь, вот я вам показываю. Не, Константин Иосифович очень умный человек. И навряд ли он это не знал. То есть, зачем он это сказал, зачем он это написал, это другое дело. То есть, вот Обама. Вот но дурака рассчитывает. Да, вот эта вот штука, которая перед ним слева, это как раз и есть этот суфлер. Да? Но вот эта фотография у меня 13-го года или 14-го. Ну, в общем, по крайней мере, год назад это точно было. Uh-huh. А это было, ну, скорее, 2 года назад. Вот так выглядел Обама в этот раз. Вот с одной стороны у него слева зелененькая такая штучка. Это вот как раз этот телесуфлер, про который мы вчера говорили. Uh-huh. И справа от него такая же точно штучка. Вот выступает Путин, у него она тоже есть. Ну, почему-то ей не пользовался. И мы вчера об этом говорили, и вдруг это оказалось для всех такой новостью. Вот Константин Иосифович, он, оказывается, не знал. Представляешь, вот все, вот он знает. Костик умный человек, я его лично знаю. Но вот это вот он никак-то не учил. Не знал, что вон, оказывается, есть вот такие телесуфлеры. По-моему, это уже вообще они есть место, везде, да. Да. А он сказал, что, видите, вот они какое новшество ввели, и все думают, что... Это как бы ответ... А почему наш по бумажке читал? Да. А наш вот по бумажке это лучше, а у них там типа ну, да, обман. Да, да, да. То есть это же не скрывается никем, что он по телевизору говорит. Нет, ну вполне я допускаю, что это пролет тех людей, которые работают в ООН. Которые про все сказали, а про это забыли. Ну, то ли Вову подставили, как в прошлый раз с Хуаном Карлосом. Помнишь, когда он не узнал короля, ну то есть таким отлошили, что называется. То есть в этот раз то ли Вову выставили лохом, то ли он и есть лох. Понимаешь, ну как-то вот так, наверное. Но в любом случае, человек, который читает по бумажке там, где есть телесуфлеры, ну, по крайней мере, забавно выглядит, да, так как-то смешно. Ну, как-то, да. Как из раньшего времени человек. Да, сразу видно человека из раньшего времени. Да, такой. Никита Сергеевич приехал с туфлей. А че же он не по туфле читал? Так, и вот еще Путин провел, опять же, на этих самых пресловутых полях Генассамблеи встречу со своим иранским коллегой Хасаном Роухани. Да. Вот. Че потерли? Не, ну они говорили про, я так понимаю, про вот то совместное предприятие, которое они организовали в Ираке, там Иран, Сирия и Россия, ну и Ирак, конечно же. То есть некий штаб, который консультативный комитет, и Путин сказал, что в этом консультативном комитете и США, и все могут принять участие по борьбе с ИГИЛ. Но это как раз тот фокус, про который мы говорили, Путин запустит перед своей речью. Помнишь? Мы ждали, что он сделает. Ждали, ничего не дождались. Оказалось, вот этот фокус, ну то есть создать вот этот комитет, ну... А что там? Откровенно слабый фокус, понимаешь? Ирак и Сирия входят в этот блок. Ну, Иран еще. А, Иран, Ирак, да. И Сирия, да? Да. Тоже входят в этот блок. Ну, так, ну, да, забавно. Забавно, конечно. То есть, это вброс такой, как, ну, с заявкой на какую-то геополитическую бомбу. Такую, бабах, и все построились, отдают там честь, вот так, да? Угу. Говорят, блин, какой Путин умный. А на самом деле, не, ну, прогнозировали, что, помнишь, говорили, что будет выступать Путин, вон, значит, что-то они слабают к этому делу. Вот они слабали, ну, что можно сказать, ну слабо, ребята, ну это не то. Не знаю, сегодня на эхе с такой помпой подавали, что Путин сумел организовать коалицию в борьбе с ИГИЛ, там. Да Путин сумел геморрой на ровном месте коалицию, нажить. Да. Мы говорим, что вот что значит вот эта фигня. Понятно, что Путин ничего не угрожает, его они бомбами взрывать не будут. Они будут взрывать автобусы, поезда, там, я не знаю еще, чего они там начнут взрывать. Понятно, что будет ответная реакция. Причем эта ответная реакция будет создана через интернет. Им не надо каких-то эмиссаров сюда из ИГИЛа посылать. Они просто через интернет закинут, что надо мстить там и так далее за это дело. И все сразу же будет на мази. Также Путин побеседовал с Йенсом Столтенбергом, главой НАТО, и королем Саудовской Аравии Сальман бен Абдель Азиз Аль-Саудом. Да, Сальман как-то никак... Берта Мария Бендербье. Да, Бендербье. Никак он что-то с Путиным не наговорится. Да, то он встречается, то по телефону звонит, то снова. Что-то у них там прям какая-то любовь возникла такая нечаянная. И Столтенберг тоже там, ну, я понимаю, как бы, это описывается, конечно, как некие какие-то очень серьезные встречи, на самом деле это протокольное пожатие рук. Ну, они там приехали в Генеральную Ассамблею на сессию, да, надо же как-то там, не просто так поздороваться и разойтись, ну, там поздоровались, какие-то слова друг другу сказали, так положено. С точки зрения дипломатической, да, там, заверить, снова заверяю вас в своих искренних, там, и так далее, и так далее, да. Милостливо повелевать соизволил, да, как Остап-Берт. Ну, такие дела. Путин встретился с Раулем Кастро и передал привет Фиделю. С Фиделем не встретился, а с Фиделем никто не встречается в последнее время? Ну, папа встречался с Фиделем. А, да, папа. Папа встречался, да. Ну, как ну, больше никто. Путин, нет, так сказать, не вырос, да, еще. Ну, конечно. Я думаю, что пока еще не дорос он до того, чтобы с Фиделем. Ну, а может быть, это же тоже что-то означает, да, Фидель? Да, ну, не, ну, Фидель Кастро болеет, что он ну, никуда не выезжает. Рауль здесь был тоже, какая-то протокольная встреча, привет, привет. Для Рауля Кастро важнее, конечно, в миллион раз была встреча с Обамой. Угу. Для Кастро Рауля, я имею в виду, важной встречи была с Путиным, когда он 30 миллиардов простил с лишним долларом. Тогда это, конечно, интересно было пожать руку, там потрепать его по загривку и сказать, вот здесь ты сделаешь радиотехническую базу. И Путин сказал, да, я ее здесь сделаю. Ну, потом от одного места уши получил и все. Ну, документы-то были подписаны насчет базы. Теперь она вот вроде надобность миновала. А 30 миллиардов тоже миновали. Миновали. А вот сейчас бы не простили, а ведь они же через некоторое время смогут и отдать. Конечно, в этом-то, это то, о чем мы говорили. Mm-hmm. Конечно, кубинцы, в отличие от многих, хотя и те-то могут отдать, смотря чем мы говорим, кокосами и крокодилами, и то нормально. А кубинцы реально могут. Причем они могли бы там и земельку какую-то отрезать, и что-то еще там, не вопрос. А теперь, как ты сказал правильно, от хрена уши. Конечно. Путин также встретился с Синдзо Абе, премьер-министром Японии. Это была протокольная встреча, на которой, я так понял, они договорились о том, что будут еще встречаться, и Путин прилетит туда, в Японию. Но, тем не менее, ты знаешь, вот Абе заявил о том, что некий прогресс есть в решении вопросов. Это то, о чем мы говорили. Похоже, намекнули ему. Ну, через не напрямую, наверняка, а через Лаврова, потому что Лавров-то недаром с их министром иностранных дел терся. И, видно, намекнули, что насчет островов решим, не ссыте, не быстро. Надо нам вот сейчас прилетим к вам, там, туда-сюда, а потом подпишем, что вы там участвуете в этом в Торе. Прогресс в пользу России в принципе не может быть. Никакого. А какой прогресс в пользу России? Если мы только обнаружили еще несколько новых островов и сказали, ну вот типа вот сейчас разменяем, был бы, да. А так-то понятно, что прогресс это всегда нам в минус в любом случае. Так, это по какому поводу тут Путин сказал, что-то перспективы. А, это по японскому вопросу. Да. Понятно. Там с Пан Ги Муном еще, да, встречались тоже. Вот Пан Ги Мун поблагодарил Путина за его отношение к климатическим вопросам и так далее. То, о чем мы с тобой говорили, то Путин пытается оседлать ту лошадь, на которой едет Обама. То есть он впихнуть, спрыгнуть вторым всадником. Ну, как герб у тамплиеров, два всадника на одном коне. Вот Путин всегда хочет вторым всадником быть. Очень забавно это, конечно. Ну, я понимаю, что Пан Ги Муну надо было его поблагодарить. А как же он не мог сказать, что какой ты смешной, Вова, пытаешься на одну лошадь с Обамой воссесть. Ну, вот тут еще и на ланч они вроде и руки пожали, и чокнулись. И да, причем там кто-то пишет, что не чокнулись, кто чокнулся. Ну, на фото есть, что чокались, да. Вот, чокались бокалами, и, в общем, все. А что он, правда, там, ну, нам прислали это, вот он подпрыгивал там, Путин. Не заметил, когда он подпрыгивал там? Вот да, там да, да. Раз. Ну, он неуверенно себя чувствует. Он то ли здороваться, то ли чокаться, что-то. Вот он дергался, понимаешь? Все время дергался. Очень забавно было, как он то кашлять начинает постоянно, то вот подпрыгивать как. Кто не скачет, тот москаль. Да. Так, в понедельник вечером министр иностранных дел Лавров в третий раз встретился с госсекретарем США Джоном Керри. Но это они до еще переговоров встречались. Да, они прям непосредственно перед переговорами встречались. Что говорить, что не говорить. Ну, не знаю, что они там обсуждали. Потом вот Путин с Обамой пошли на переговоры. Вот так это выглядит. Такое ощущение, что у Обамы ствол в руке, а этот идет впереди. Он сейчас его в затылок должен застрелить, как в том анекдоте. Помнишь, я когда увидел эту фотку, да, я сразу вспомнил анекдот, когда красноармейцы, помнишь, белогвардейского офицера ведут, он такой, голые ноги у него весь такой расхристанный, они такие в шинели кутаются в этих своих, как в буденовках, такие с винтовками. И он замерз весь, говорит, вибрация зябка. Они говорят, тебе чего, а нам еще назад возвращаться. Вот так и здесь. Такой Путин зябко ему, судя по всему. Ну вот мы искали все-таки какие-то отзывы о том, о чем все-таки они говорили. В итоге противоречиво. С той стороны почти нет информации, с этой, ну, такая песковщина. Ну да, не, ну песок такой. На самом деле есть Путин. Владимир Владимирович, который вот вышел после встречи, Обама не стал комментировать ничего, он зашел к журналистам. И вот при этом, как он выглядел, Путин, когда зашел к журналистам, вот, в общем-то, он вот так выглядел. Вот он пришел, вот такой вот он. То есть особо радостного ничего не было. То есть натянутое такое, значит, маска такая натянутая какая-то. Весь он. Вначале он был, да, даже посмотреть, растерянный, испуганный. Это совершенно четко. Я его изучил очень хорошо. То есть он вначале подбирал слова. Потом он выдохнул, почувствовал, что все, ну, как бы миновало. Я не знаю, чем его там Обама напугал. Обама, собственно... Да, может, просто дороги давно не было. Он поэтому и это самое... Может... В растерянности. Ну, там некогда же было там заскочить, нюхнуть. Может быть, из-за этого. Ну, не знаю. Ну, как-то Обама вообще человек позитивный. То есть в компании с ним нормально себя чувствуешь. И Путин такой выходит. Даже я предполагаю, что там какая-то была очень жесткая беседа. Да, там что-то... Ну, он же был готов к этой беседе, Путин. Значит, там случилось что-то такое, к чему он не был готов, раз он так воспринял. Понимаешь? Вот мне так кажется. Может, как мы говорили, пришел вербовать, а нарвался на контрвербовку, да? Да, конечно. Вполне я допускаю, что ему какие-то материалы там показали. Я вполне допускаю, что кто-то третий был на встрече. Что он пришел к одному, а там кто-то другой еще помимо меня. И говорит, Вов, ты умел, ты что? Я знаю, откуда он взялся. Помнишь, как вспомнить все? Обама рубашку расстегнул и такой... Да. Вылазит. Open your mind. Жидомасон да, такой. Нет, тот, который всем фингалы ставит. Да. Вот этот мужчина как раз пришел, сказал, Вов, ты что тут творишь вообще? Ты беспредел творишь? Ну, в общем, факт то, что он... Да хорошо, если так сказал, а может быть, наоборот сказал. Вов, творишь беспредел, твори. Ну, да. Твори, да. Ну, непонятно, понимаешь, непонятно, зачем Вова так к Обаме рвался. Причем они опять рассказывают о том, что это на самом деле... И Вова об этом сказал, что инициаторами была американская сторона. Американская сторона говорит, что инициатор Вова. Кроме всего прочего, помощники Обамы говорят о том, что основная тема была Украина, а Сирия это так себе. Uh-huh. А Вова говорит, что основная тема была Сирия, а Украина так себе. Не, да? А Украины не было вообще. Вообще не было, да. Да. Вот, поэтому странно. Вот Вова, конечно, на ланче он был в хорошем расположении духа, это было видно. Его там подпрыгивало, его штырило, ты прав. А потом раз, что-то он... Да, ну... Ну, приустал. Ну, а что? На самом деле, день-то тяжелый был, если да. По всему-то. Так что приустал и... Вот многие говорят, что это был двойник Вовы, потому что у него родины не было и так далее. Ну, вполне я, в общем-то, допускаю, что... Может быть, как один человек нам тут говорит, Обама может сказать, слышь, мужик, мы знаем, что Путин-то в 2007-м помер, вот документы, и знаем, кто ты такой. Тот, наверное, тогда, конечно, он такой сдулся и вышел к журналистам. Видишь, ожерелье из зубов у меня на груди? Это из Путина зубов. Из того, да, номер один, Путин номер два. Теперь. Вот, ну, да, спрашивали, сколько у власти он хочет оставаться. И он тут наговорил вообще, что значит он как долго зависит от обстоятельств. Безусловно, есть правила, предусмотренные Конституцией. Они точно не будут нарушены с моей стороны. Да, если только Конституция не изменится, они там был один срок президентский, они взяли, поменяли другой. И не будет нарушено, очень смешно. Но я, может, не будет нарушено, сейчас Дума соберется и скажет Путину быть президентом пожизненно. В Конституции запишут, ну как Нурсултан Назарбаева. И все это не будет нарушений Конституции. Но я и не уверен, что я должен полностью воспользоваться этими конституционными правами. И что будет зависеть от конкретной ситуации в стране и в мире, и от собственного настроения. Да вообще, Вов, все зависит у тебя от собственного настроения, мы это прекрасно понимаем. А еще он сказал, что будущую Россию хочет такой вид. Россия должна быть эффективной, конкурентоспособной, с устойчивой экономикой, с развитой социальной и политической системой, гибкой, к изменениям внутри страны и вокруг нее. Вов, с тобой это невозможно, это только после тебя. После того, как мы тебя посадим, вот после этого мы сможем это сделать, вот ровно то, что ты говоришь. А сейчас, ну никак, вот смотри, вот эффективный, ну какая эффективная, когда одни уроды у тебя сидят, конкурентоспособные, о какой конкуренции речь может идти? С устойчивой экономикой, да пиш. С развитой социальной и политической системой, это развитая система, володинские выборы, карусели и вся хрень, которая... Я хочу, чтобы Россия была такой, какой я сейчас ее описал. Вот это самое главное мое желание. И чтобы люди здесь были счастливы, а наши партнеры во всем мире хотели и стремились бы реализовать отношения с Россией. Можно ускорить его, застрелись. Прекрасно, сразу мы как бы сможем... сделать это быстрее, чем в 2017 году. России нужен выбор, справедливость и перемены. Вова, застрелись. Я тебя умоляю, чтобы потом не пришлось нам это делать. Дмитрий Песков тут отметился, тоже наговорил что-то про российско-американские отношения. Да, тоже он. Ну, то же самое он говорил, собственно, что и все, что и говорил Путин, что встреча там вместо 55 минут час 40 длилась, что там, в общем-то, все, что собеседники там заинтересованы были, и что там есть большие разногласия, ну вот как-то они будут там менять позиции, не знаю, чьи и кому. Камасутра такая политическая. Да. Американский сенатор Джон Маккейн осудил президента США Барака Обаму за то, что тот согласился на встречу с российским лидером Владимиром Путиным. Ну, правильно осудил. Мы же не знаем. Маккейн не единственный, кто осуждает, в общем-то, Барака Обаму за это. И мы, в общем-то, присоединяемся. Но мы не знаем, что там было. Может быть, для Барака Обамы принципиально было там пообщаться с Путиным один на один, откуда мы знаем, что он ему там предъявил, да, или кого он его... Вот это и обидно, понимаешь, сидят президенты там, демократических, недемократических стран, и мы ни хрена не знаем, о чем они разговаривают, да, за, да, нашей, да, спиной. Это... Все, кончать надо этих президентов, такой, это не политика уже. Нет, все войны, все безобразия происходят от отсутствия правды, отсутствия информации. Нет информации, все можно сделать. Есть информация, но ничего ты не сделаешь. Попытки всегда бывают, какие-то вбросы. Ты посмотри, когда открытое общество, раз, какие-то, и они сразу отходят назад и забывают про это. Все, ничего не было, все было. Там теракт был, не, оказывается, не теракт, несчастный случай. Там вот это было, не, этого не было. Все. Так. Да, тут многие вот написали, что Путин идет туда, куда Обама не рискнет ступить, имея в виду там ИГИЛ и так далее. Путин идет в ад и тащит в ад не только Россию за собой, там и Украину. Ну, вроде как мы в какой-то степени заслужили, что мы его там не спрессовали в свое время. Он тащит в ад весь мир. Вот туда, куда он идет, туда нам незачем ходить, поверьте. Петр Порошенко на дебатах на сессии Генассамблеи вновь обвинил Россию в ведении войны против Украины и назвал ее агрессором. Ну, абсолютно прав. В общем-то, он все правильно сказал. Он сказал, моя страна вновь стала объектом внешней агрессии. В этот раз агрессор от России, соседняя страна, бывший стратегический партнер, который взял на себя правовые обязательства сохранять суверенитет, территориальную целостность, независимость, неприкосновенность границ Украины. Абсолютно верно сказано. Эта страна была гарантом безопасности Украины согласно Будапештскому меморандуму, в котором гарантии безопасности представлялись моей стране в обмен на добровольный отказ от третьего по объему арсенала, ядерного арсенала. И тут бы продолжить Порошенко и сказать, ну раз так, на сессии Генеральной Ассамблеи ООН, раз так, значит, моя страна, которая была частью Советского Союза, имеет такие же права заседать, как постоянный член Совета Безопасности ООН, как страна-победитель, значит, требует, чтобы место дали такое же абсолютно равноценное российскому постоянному члену Совета Безопасности ООН. А еще мы как бы подумаем о том, что может быть вернуться к производству ядерного оружия, которое мы можем иметь на абсолютно законном основании. Вот так бы он сказал, и все, на этой сессии было бы совсем все по-другому. Понимаешь, вот совсем по-другому. Лавров и Столтенберг констатировали сохранение перемирия в Донбассе. Ну да. А ну, вот интересно, вот политика, да. Ведь ни тот, ни другой не имеет отношения к Донбассу. К Донбассу. Конечно, да. А они констатируют чего-то там. Они констатируют так, как являются некими участниками. Там каких-то. Причем, ладно, еще Лавров, который является участником... Официальным лицом неофициально ведущего войну, да? Ну да, но они там в Минских соглашениях участвуют, то генсек НАТО же не участвует в Минских соглашениях. Но там... он как бы подтверждает, что все нормально на Донбассе, да? В Донбассе все спокойно. Да, да, да. Вот король Нидерландов Вильям Александр заявил, что семьям погибших в самолете MH17 ожидает привлечения виновных к ответственности. А уж должны же были опубликовать. Нет, в октябре опубликовано. И вот хочу Вильяму Александру сказать, вот его любовь к Путину и к этому и привела. То, что он там с ним дружился, все время с бабой своей приезжал к нему, куда-то они там, все никак они не нацеловались с Путиным. Вот в результате был сбит самолет, погибли люди. Если поменьше целоваться с такими, как Путин, поменьше самолетов будет падать. Но к чести короля надо сказать, что вот он вопрос этот поднял в ООН, требует наказания виновных, и нужно понимать, что в ближайшее время появится доклад. И то, что он знает, кто эти виновные, это 100%. То есть он не так огульно там, вот всех, кто виноват, накажите. Ну, во всяком случае, в случае он точно знает, что его фамилии там нет. Ну, да. Иначе бы он не требовал их наказать. И вот в Голландии избирателям сейчас представляется редкий шанс проголосовать на референдуме. Под референдум собрано, значит, 300 тысяч подписей. Это вот интересно, да, по поводу вопроса евроинтеграции Украины. То есть Голландия – королевство. Угу. Есть король. И при этом... они сейчас меняют законодательство и вводят прямую демократию фактически. То есть по основным вопросам они будут голосовать на референдуме. Я понимаю, почему они это делают, потому что в Евросоюзе достаточно трудно находиться, ну, такому государству, как Голландия, чтобы не потерять ничего, да? Поэтому вот они приняли решение, чтобы люди голосовали, если там какая-то проблемная ситуация, ну, в том числе и по Украине, пусть проголосуют. Но а тогда просто Голландия там, грубо говоря, где надо, будет голосовать, как люди проголосовали. Да. И у нее будет... Но это парадоксальная ситуация. Голландия – королевство, да, а там прямая демократия. А здесь по конституции, блядь, прямая демократия, а здесь хуже любого королевства. А ну вот как? Литва решила закупить у Германии 21 самоходную установку. Да, 2000-е вот эти вот. Они как... Панцер. Да, Панцер 2000, которые называются. Вот они так выглядят. В общем-то, хорошая штуковина. Артиллеристы считают на сегодняшний день одной из лучших вот этих гаубичных систем. 155-миллиметровой, да, и... ну, подобное только у корейцев есть на сегодняшний день, у северных. И, ну, говорят, немецкое гораздо лучше. Ну вот, вот интересно, да, мы же понимаем, что если когда-нибудь эти и будут по живым мишеням гаубиц стрелять, то только по нам. Да. Им, да, больше не по кому стрелять. Но она эта штука стреляет на 56 километров. То есть, ты понимаешь, поставленная на границе, она почти всю Калининградскую область простреливает, вот эта штуковина. Причем они могут системный огонь организовывать, как она стреляет. То есть там разные снаряды, их там безумное количество модификаций. Элеватор их автоматически грузит в зависимости от назначения. Да? У них разная скорость у этих снарядов, разная мощность и так далее. То есть вот выстраивается батарея, поднимает орудие, производит выстрел. Вот пока эта штука летит по баллистической траектории, орудие чуть-чуть опускается, производит второй выстрел, потом третий, через каждые 3 секунды она стреляет, понимаешь? И вот в одну точку они все прилетают одновременно, можете себе представить. То есть там люди курят бамбук, никого не трогают, вдруг раз, бабах, целая батарея стрельнула и одновременно прилетело там, я не знаю, 30 снарядов. Представляешь, не по одному они начали взрываться, и люди начали закапываться. Бабах и все, и никого нет, все с этим бамбуком уже на облаке. Поэтому, конечно, это страшная штуковина, там самонаводящиеся какие-то реактивные снаряды там. Миллионно придумывали. Но еще она, видишь, очень модифицирована хорошо. Она сама себя защищает, она сама себя тушит и так далее. То есть там особо сильно учиться не надо. Но единственный минус, если у нас при помощи кувалды и какой-то матери все решается, тут если электроника сдохла, то можно выходить и как тебе курить бамбук. То есть ты уже ничего не сделаешь. Ну, понимаешь, Литва, если покупать 21 самоходную установку на 16,2 миллиона евро, значит, она считает, что они понадобятся. Ну, или могут понадобиться. Наверное, это плохо. Если Путин умудрился со всеми соседями. Я же говорю, в Литве-то больше не по кому они еще будут. Конечно, по Латвии, да. И из Паланги в Бенспилс будут стрелять, да. Ну, смешно, конечно, да. В Великобритании растет количество сторонников выхода из Евросоюза. Ну, понятно, что как-то сейчас вот. Говорят, что поддержали бы 40% британцев, поддержали бы на референдуме. Но 38 не наоборот. Да, ну ты же понимаешь. Пополам это, примерно. Да, а еще какая-то часть бы и не пришла. Ну что сейчас, скорее всего, если бы такой референдум в настоящий момент был, и сторонники выхода бы победили, да. А чем больше, ты понимаешь, будет беженцев, тем больше будет сторонников выхода Британии. Вот. Да им-то непонятно, они же наиболее эффективно защищены против беженцев, по сути дела. Они их просто могут не пускать, ну, они же на острове живут. Конечно. Тем более к ним-то в последнюю голову прибегают. Ну, я имею в виду, пока еще до них добежишь. Ну, надо еще по этому пройти, по тоннелю. Я не знаю, у англичан денег много, да, и заплатили бы какой-нибудь маленькой стране, типа там, я не знаю, какой-нибудь Албании, да? Ну, чтобы она принимала их беженцев. Всех. Так я тебе, мы с тобой говорим, что даже, вон, видишь, египетские миллионеры хотят остров купить. Конечно, с точки зрения вот даже нового мира, лучше не селить в старые места, да, а открывать новые, создавать новые города. Не обязательно на островах, огромные территории не заселены. Да, и там проблем не будет возникать, тем, что, а что вы со своим усталом? Ну и живите со своим усталом. Да, конечно. Как организовали, сами построили, живите. Хотите так, хотите так. Хотите мечеть, хотите синагогу. Я понял, вот как раз он бы эти вопросы и надо было бы решать. То есть определить какие-то свободные так называемые территории. Да, которые как клик-клич. В рамках государства они были бы. Ну вот, определили инвесторов, а вот этот египтянин хочет туда инвестировать, ради бога, кто-то еще, найдется миллион людей, нет, которые захотят деньги дать. Бюджеты дадут денег, ну ты же понимаешь, англичане проголосуют, скажут, дайте им, чтобы они сюда не дошли, дайте им, у нас еще будет. Не, а там, конечно, сыновья можно Бразилия построить элементарно, да, это будет чудесно, конечно, будут города, но не знаю, почему никто не занимается, значит, это никому не нужно, значит, правы те люди, которые говорят, что проблем беженцев, это проблем коррупции в Европе, что многие чиновники просто на этом живут и получают бабки и неплохие. Но они просто не знают, что можно получать еще более хорошие бабки. Потому что это же земли, освоение земель. Это же вообще сколько можно действительно. Под это, по-моему, и Чичиков забирал, да, денежки-то. Ну да, да. В Херсон собирался везти мертвые души. А в ФРГ министра обороны обвинили в плагиате. Да, вчера вот как такая информация прошла. Диссертация, конечно, то есть вот плагиаты у нас тут было. Помнишь, министра образования у них снимали за плагиат. А теперь вот еще одного министра. Вот зачем вообще эти звания? Ведь в мире науки ученые знают, кто чего стоит. Конечно, в их плане, там, хоть ты распрофессор, они скажут, не, вот там сидит рядовой математик, вот этот наш Перельман, да, вот он математик, а ты, в общем, говно, хоть ты и профессор, да. Для кого нужны звания научные? Для тех, кто не понимает в науках, да? Конечно. Чтобы любой Володин мог сказать, что он профессор там, любых наук. Доктор юридических наук. И проверить его никто не может, да. Ну вот пиши себе там на визитке. Как один товарищ, которого ты знаешь, говорит, ну, ты объясни мне, как юрист. Я говорю, ну ты что? Я говорю, я-то обычный юрист, а ты ведь профессор. Человек очень обиделся, так заточился. Ну, это у них тут скандал по поводу диссертации довольно-таки большой. Не, ну, понятно. Но тут ты знаешь, в чем проблема. Вот, допустим, и вот это вот бывший министр образования в том, что диссертации они писали в 80-е годы 20-го столетия. Некоторые из них были написаны в Восточной Германии. Угу. То есть метод был написания тот советский. Взяли 10 книжек, из 10 книжек взяли 10 диссертаций, из 10 сделали одну, вот тебе кандидатская диссертация. Все. Тогда же никто не проверял там вот ну, в интернете, да, на оригинальность, да. Не, ну там это хоть будет там какое-то цитирование, а не 90%, как у нас, просто взяли другую диссертацию переписали, свое название написали. На востоке Индии затонуло речное судно с десятками пассажиров. Ну да, опять вот эти продолжаются прикол. Вот никак мы с тобой не можем понять. Не, ну они выжили. Тут что-то как это плохо, да, там какие-то потонули, какие-то не потонули. Я к тому, что там прижало их под мост, они зашли. Ну, тут у нас был на Волге то же самое. Дело не в этом. Я говорю, что огромное количество аварий на водном транспорте происходит. Ну, если вот убрать этих беженцев, которые тонут постоянно, да, ну, это как один такой, одна географическая точка, Средиземное море, то все остальное происходит в Азии. Ты обрати внимание, то все тонут в Азии. Почему они в Азии тонут, я не могу понять. Огромное количество океанов, бешеное судоходство в Атлантике, например. Почему в Атлантике никто не тонет? Почему в Азии тонет? Там теплее. Ну, не знаю. Ну, на этот вопрос одним тем, что там плохой пароход, плохой мост там, и так далее, на это не ответишь. Там старое, не новое. Там, вон и в Корее, в Южной достаточно мощные новые паромы тонули. Очень большое количество. Президент Ирана Роухани обвинил Саудовскую Аравию в некомпетентности при организации хаджа. Да. Какие предложения? Мекку отдать нам? Да, ну, видишь, Ирану? Ну, ты говорил. Не, ну там, кстати, раньше же были предложения о том, что там как-то должны все вместе участвовать. Там. Сейчас да. Должен появиться Путин и сказать, как в прошлый раз про Сирию. А давайте нам Мекку, мы ну, с да, ней да, там да, да, нормально да. Все. Хранитель, все Саудовский будет. Король, да. Хранитель двух святынь, да, тут да. Еще скажут, две много, да, вот одну святыню. Делиться да, надо, да. Саудовский король, друг. Путин. Нет, ну на самом деле ты сказал, что все удовлетворены тем, что кто-то погиб на хадже. Вот видишь, не всем в кайф. Рухани, в общем-то, духовный лидер. Нет, я имею в виду Ирана. Погибших удовлетворены. Ну, не знаю, я за имени погибших так не вещал. Я... Но они же шли туда. Ну, Кадыров. Но они же не насмерть шли. Они же мусульманин должен совершить хадж. Ну пошли хадж вот совершить. Ты пойми эту ситуацию. Вот я посмотрел, как они там в белых одеждах, как они спят там это. Ты понимаешь, какой у них духовный подъем там? Конечно, духовный. Ну, штырит, и вот он идет, и его штырит прям вот безумно. И тут все ломанулись, и когда его давит в этот момент, да, условно говоря, ну я говорю, о чем предъявы? Так от кого-то есть предъявы? Ну, понятно, вот президент Роухани там что-то предъявляет, да? Я имею в виду родственники, да, что-то предъявили, какой-то этот самый там написали там, ну, в тюрьму, в суд подали. Нет же, ни один из 700 родственников не подал в суд. Ни один. Ну, согласен, да. Тем более, Роухани, правильно, я что-то оговорился, нас Хаменеи, духовный лидер. Роухани, да, президент. А, да, заявление пока не последовало. Ну, послушай, может. А он и не может сказать, духовный лидер, что он может сказать? Ну, вот вот он сказать должен ровно то, что сказал Кадыров. Ну, может быть. А как еще? Сказать, произошла трагедия в Мекке, не, этого не может быть, понимаешь, ну, как бы для них. Нет, ну, там да, никакой трагедии. Трагедии быть не может. Да, он забрал 700 человек, вот они счастливчики пошли. Поэтому, как бы это, вот по одному их будут пускать, все равно там возникнет давка, кто-нибудь упадет, кто-нибудь споткнется, башку разобьет, потому что они настроены на это, кто-то. Ты же понимаешь, сколько среди них неуравновешенных, да, условно говоря. Я не говорю, что 99% идут там молиться, да, условно говоря. Но да, тот да, самый процент, вот эти, да, сумасшедшие. Меньше даже 1% при такой массе, они конечно могут создать все, что угодно. Да. Ты что, конечно. Вот истребители в Йемене по ошибке обстреляли свадьбу. Да, 131 человек на тот свет вместо свадьбы, да, умеют они свадьбы справлять. Ну, я так понимаю, да, что истребители, наверное, это Саудовской Аравии. Там что-то в последнее время они, ну, действительно, их военных очень критикуют, потому что они там чудят по-черному. Причем это не злой умысел, это не профессионализм. Так что, вот, когда я такие сообщения, можно, конечно, сказать, что я как-то по-черному слишком думаю, но я, когда такие сообщения читаю, слышу, я всегда вспоминаю тот анекдот, который в первом классе услышал. Он мне всю жизнь нравится, и вот я всю жизнь смеюсь, хотя он, может быть, дикий. Когда, помнишь, идет поезд, из-под колес поезда выкатывается отрубленная, отрезанная поездом голова, и помертвевшие губы шепчут: сходил за хлебушком. Вот приблизительно вот сходили на свадьбу, тут разбомбили всех нафиг. Вот все сидят в ООН за одним столом, да? Вот все, и Йемен, и Америка. В Америке за то, что пилот там случайно подстрелил какого-то журналиста, да, который ему показался издалека, там, в ночное время в приборе каким-то, ну, злодеем, да, ты же понимаешь, там вот все скандал, а эти 130 человек расстреляли, им ничего не будет. Ничего не Я будет. Не понимаю, как они могут сидеть за одним столом. А ценность как животное может сидеть с человеком разные. За одним столом. Абсолютно разная ценность человеческой жизни. Если те же американские пилоты убили людей в Афганистане, которые пришли воду набирать, они сказали, что это были там боевики, они там привезли топливо, чтобы там какие-то там боевые машины заправлять, оказалась вода. Ну, извините, мы перепутали. Но перепутали, не перепутали, все равно это же, ну, скандал был, да, и на этих пилотов все равно там дело было, да, там что-то, ну, по факту, мы же понимаем, да, что-то они там, конечно, делали, но на этих-то ничего не будет, потому что одни обезьяны застрелили людей и все. Ну вот, вот, я говорю, как это, у нас зоопарк какой-то, обезьяны сидят в ООН рядом с людьми, обезьяны встречаются с людьми один на один, я не знаю, но у нас действительно это как-то толерантность. Из тюрьмы в Центральноафриканской Республике сбежали все заключенные. Еще вопрос об обезьянах. Браво, нет, это вот, это анархия, это вот. Да, там, представляешь, возник рок-н-ролл из-за того, что христиане убили мусульманина. Ну, или, по крайней мере, мусульманин погиб на территории, где основные были христиане. Мусульмане поднялись, в результате разборок, ну, заключенные не стали долго думать, все ушли. Я думаю, что они сбежали, они просто ушли. Ну, там, наверное, охрана вся разбежалась, они взяли. Ну, кормить перестали, вот они ушли. А что бы они там сидели, да? Ну, вообще, прикольно, да, ушли заключенные из тюрьмы, все до одного. Хоть вот так, даже вот будешь выпуск выгонять из тюрьмы, не все уйдут, кто-нибудь скажет, да куда я пойду, мне здесь лучше. Да полно таких, да, они же там живут, это их жизнь. Вот, а вот во Франции заключенный не вернулся после очередного временного отпуска. Да, а что это такая, такая странная вещь? Наверное, нет, много раз, не его обвиняют в том, что он исламист, злодей и так далее. Но он был очень хорошим заключенным, поэтому его в отпуск постоянно отправляли. Он всегда возвращался, а тут взял и не вернулся. Да. Может, случилось. Хотел взорвать посольство США в Париже в 2001 году, всего-навсего, понимаешь, что все из-за, ну, ерунда какая-то. Ну, может, что с ним случилось? По нашим временам слово «хотел» уже делает все, что ты не сделал, ерундой. Конечно, да, согласен. Мало чего я хотел. Да. Да. Афганская армия отбила у талибов здание тюрьмы в Кундузе. Что-то у нас сегодня, ну, да, тюрьмы отбивают. Да, вот если так предположить, что талибы у афганской армии в Кундузе отбили Кундуз, вчера, да, то сегодня вот талибы отбили тюрьму у афганской изнутри, армии. Изнутри, наверное. То есть наоборот, да. Эти, афганская армия у талибов отбила тюрьму. Ну, пусть радуются. Да нет, они, наверное, захватили этот Кутуз, а их всех в Кутузку засадили. И там они захватили власть в Кутузке. Вот. Не, ну если так вот смотреть, то, конечно, Кундуз это очень важная стратегическая точка для того, чтобы развивать успех талибам. Очень важная стратегическая точка. И не факт, что вот если сейчас на них начнут сильно давить, что некоторая часть из них не появится в том же Таджикистане. Да? То есть, потому что Талибан чем опасен, так скажем, вот для тех светских правительств, которые там находятся. Ну, во-первых, это достаточно молодое движение, а во-вторых, оно, хотя национально ориентировано, там пуштуны в основном там, и так далее, но все равно все близлежащие народы тоже туда интегрированы. И самое главное, что оно панисламистское. Там, как вот в ИГИЛе, там не делают, как бы, не делят на своих мусульман, чужих мусульман. Там у них совсем другой подход. Поэтому они вполне допускаем, что могут выстрелить и в Таджикистане. Неизвестный забросал коктейлями Молотова посольство США в Ташкенте. Ну, это мы предполагали, говоря о том, что там начнутся сейчас рок-н-роллы, и то, что Каримов выбрал путь лобзания там с этими исламистами, он решил, что он таким образом спасется, что там как каких-то не радикальных, да, не фундаменталистов он привлечет на свою сторону, это все, кирдык. Ну, во-первых, он старенький уже, я так понимаю, из ума выжил, а во-вторых, он создал систему тоталитарную. И сейчас он к этой системе подтянет тех, которым что-то можно. Вот никому в системе ничего нельзя, и вдруг вот этим можно, немножко можно. Если можно немножко, значит, им можно будет все, ты же сам понимаешь. То есть их нельзя обижать полиции, их там, ну, да, там и так далее. То есть он их будет ограждать от каких-то нападок. И все. А дальше очень легко предсказать, что будет с самим Каримовым. Вполне допускаю, что он и не доживет до, так сказать, того, как его естественным путем унесут вперед ногами. Он до своей смерти не доживет. Да, да, я хотел сказать, потом немножко это притормозился. Я понял, что до смерти он, конечно, доживет, имея в виду естественную смерть. Понятно. Да. А что, для диктатора это самая естественная смерть. Наоборот, ну, да, неестественная, если он своей смертью. Согласен, умирает. Абсолютно. То есть, как бы выстрел из автомата в спину. Это вот я понимаю, что Фидель просто хочет поставить рекорд по продолжительности. Да? Ну да. А США ввели санкции против 35 лиц и организаций, связанных с Исламским государством на Северном Кавказе, в Алжире, Египте, ряде других стран. Ну да, там несколько кавказцев, я так понимаю, среди этих лиц, но это, не думаю, что это как-то связано с встречей там с Обамой и так далее. То есть они постоянно там санкции вводят. Ну вот сейчас эта информация наиболее интересна российским СМИ, поэтому ее озвучили. Бывший вице-президент ФИФА Джека Уорнера пожизненно отстранили от участия в любой деятельности, связанной с футболом на национальном и международном уровне. Ну, это того, которого Тринидад и Тобаго отдали. Брат Уорнер. Да, Уорнер Бразерс, да, отдали его. Ты прав. И вот тут еще Министерство юстиции Швейцарии во вторник одобрило экстрадицию бывшего президента Федерации футбола Коста-Рики Эдуарда Ли, арестованного в рамках громкого дела о коррупции ФИФА. Они все президенты, и сейчас всех этих президентов, я так понимаю, отдадут американцам, и там уже эге-гей. Вот интересно, я говорю, мне просто интересно, что они будут петь. Судя по всему, что их по цепочке арестовывают, они сливают друг друга не дуром. То есть там нет таких этих Сергеев Лазо, да, там. Я думаю, следующим шагом те, кто уцелеют, создадут как это обычно и делается, другую параллельную ассоциацию, да? Угу. Там будет FIFA, ну как у боксеров, там вот они будут, и потом по версии будут. Это по версии FIFA, по версии FUFE, FIFU там и прочее, прочее, да. Ну, они разве, вот ему сказали, нельзя вам заниматься футболом на международном уровне. Ну что, ему футбол запретят играть? Или ему запретят? Ему запретят в этих FIFA, организациях, да. Ну, свою создадут и будут там в ней. Может быть. Ну, а куда они денутся? Они больше ничего не умеют. Только грязный футбол. Министерство юстиции Швейцарии во вторник одобрило... Это про это вы сказали. А, да, было. Это да. Британского шпиона Уильямса ликвидировали российские спецслужбы, пишут СМИ. Да, такая вот возникла тема, и все российские СМИ ее будируют, потому что, ну, бывший офицер советских спецслужб Борис Карпичков, он заявил о том, что вот этого Уильямса, который был, одним из представителей спецслужб Великобритании. Ну, это старое такое дело, еще в каком оно, в 10-м, что, uh-huh. когда году случилось. Его нашли в чемодане, труп в зеленом чемодане, как в этом Фантомасе. Да? Uh-huh. То есть его нашли там какого-то связанного, перевязанного. Нет, там говорили о том, что были какие-то сексуальные развлечения с извращениями, и человек погиб. В результате в сумке его нашли на вешалке. Но и вот тут заявил бывший советский офицер, что это спецслужбы России, и в России очень громко это все крутится, раскручивается, что вот, ну, для того, чтобы народ и вата думали, что так оно и есть. О, какие крутые спецслужбы. Я думаю, что ничего этого не было, что вот этот Борис, что, значит, этот Гаррит Уильямс помер именно тем путем, про который говорят. Как для представителей спецслужб, там все извращенцы, в общем-то, это нормальный путь. А этим бы даже в голову не пришло путинцам. И вот какой-то сумки куда-то подвешивать. Ну, максимум, что они бы ему там полоний дали, там столкнули бы его с высоты. Что они еще могут? Там, имитировали бы повешивание. Ну, что умеют? Они это не умеют делать. Вот эти вот все... И у них в голову не придет, что это кто-то признает, что конечно, это естественной да. смертью, да, такой? Не, я вообще... 99%, что это не так. Вполне может быть, что есть какой-то один там хитрый такой. Денег кому-то заплатили, может быть, на сторону какому-то профессиональному киллеру, шакалу какому-нибудь форсайтовскому. Такой черт, конечно, такой выполнит легко, да. Ну, а эти навряд ли. Надежда Савченко дает показания в суде. Да, она, в общем-то, рассказала то, что совпадает абсолютно с моей версией. И я поэтому считаю, что она сказала абсолютную правду. Ну, во-первых, ну не с моей, а с версией всех нормальных людей, потому что она самая простая. Да, самая mm-hmm. простая попала в плен за 2 часа до того, как этих расстреляли. Потом ее там возили, таскали, допрашивали, привезли в Воронеж. В Воронеже допрашивали в гостинице, как она там называется, господи, какое-то смешное название у этой гостиницы. 2 недели в отеле Евро в отеле допрашивали. Ну, а потом вот все, приняли ее в тюрьму. То есть, таким образом, из того, что говорит Савченко, даже если предположить вот на секунду, что Савченко корректировала огонь, и она утверждает, что не умеет это делать, а следствие, я так понимаю, не может доказать, что она умеет это делать, потому что, ну, она, я думаю, не умеет, действительно, если она оператор вертолета, как она может артиллерийский огонь корректировать, там дураки, там даже величины разные у артиллериста. Артиллерист свои радианами называют, почему, не знаю, там, это 1 к 6, то есть 1 градус это наоборот 6 градусов это 1 артиллерийская величина. Я корректировал огонь, я когда-то умел это делать, я это знаю. Вот Савченко точно это не умеет. Ну вот, поэтому очень смешно это, конечно, звучит. Ёлки-палки. Вот, а и даже если предположить, что она все это знает, и злодейка корректировала, и так далее, то вопрос, российский суд почему? С какой стати-то? Почему она в России оказалась? Она такая сумасшедшая, пошла, перешла через границу. А как она перешла? Где пограничники были? О чем вообще речь? В Чечне приговорили украинского националиста к 24 годам колонии строгого режима. Да, националист этот, был ли он националистом, не был ли, я не знаю, но приговорен он был в 2009 году к 23 годам за разбой, убийство двух женщин и так далее. И вдруг, представляешь, он начал там в тюрьме давать показания. Ну, как обычно у нас бывает, да? И оказалось, что в Чечне воевал и Яценюк, и все остальные, и вот еще... Тягнебойки тут. Да, тут всех, он всех, в общем. Понятно. Да, и вот он... А он тут пишет, что уроженец Украины. А да. Он воевал как украинский подданный в Чечне. Уроженцев Украины у нас, да, понятно, дофига. У нас, да. Кобзон уроженец Украины, да. Он какого возраста хотя бы примерно? Я так понимаю, что взрослый довольно. Да, конечно, да. Ну... Просто мне интересно, он уроженец Украины, он российский был этот... Гражданин. Гражданин, да. Потому что пишет, то уроженец Украины. Да, да, пишет, уроженец Украины. Давай выясним, я честно говоря, да, не потому знаю. Что это вот они припишут тебе, да, уроженец они, Украины. Они, видишь, очень все вот такие сведения скрывают. Почему? Потому что, ну, им это не нужно. И почему, если уроженец Украины сидит даже 23 года, мы ничего не слышали о том, что Украина что-нибудь сказала, но обычно же, ну, судят твоих там когда-то это самое. Что-то же происходит. Я вполне допускаю, что он совершил это убийство, и сейчас ему пообещали улучшить условия, и он поэтому рассказал, он бы сказал, что он вместе с Обамой был там, что хочешь, он рассказал, понимаешь, он давал показания. И настолько они разогрелись там вместе со следователем, ну, наверное, там, ну, прибухивали, да. Что туда и Яценюка записали, потом передали наверх, а этому нравится, этому кренделю, Бастрыкину, и всю эту информацию выдали, потом думают, что сказал, хер ее знает, и так далее, понимаешь? То есть вот, ну, сейчас тут же помимо его еще людей прицепили и судят, и вот некоторые из них, по крайней мере, адвокат заявляет, что они в Чечне ни разу не были. И я убежден, что так оно и есть. Ну, потому что если Яценюка там подтягивают и каких-то еще ребят, я вообще думаю, что и сам вполне допускаю, и Малафеев там не был. Вот этот осужденный. А что, почему нет? Ну, сидит он 23 года, почему ему еще что-нибудь не наговорить? Ты сказал, за улучшение условий. За не ухудшение условий достаточно. Ты же понимаешь, он в Чечне сидит. Это даже не в России. Не, его сейчас в Чечню привезли. Сейчас привезли? Да, я понимаю, что... Нет, даже сама перевозка, это уже кайф какой-то. Хоть какое-то развлечение. Чувак сидит там, а это его куда-то повезли. Кормят как-то по-другому. Авиадиспетчер из Сочи предстал перед судом за госизмену. Да, вот тоже совершенно чудовищная вещь. Что там? 60-летний человек был в 2010 году где-то за рубежом и что-то сказал, как помнишь, Черномырдин, Зюганов в субботу на каком-то там собрании или совещании, он же... допустил недопустимое, так и здесь. Вот этот человек в 2010 году по версии следствия допустил недопустимое. То есть он, иными словами, поделился с иностранцами информацией, разглашать которую нельзя было ни в коем случае. Мы никогда в жизни не узнаем, что это за информация. Предположить, что это за информация, я могу очень легко. Вообще, даже я убежден, что 99% я попаду в точку. Кто такой? Авиадиспетчер из Сочи. То есть зам руководителя вот этого узла. Какая самая страшная информация, которую он владеет? Когда улетает и когда прилетает Путин. Даже не то, когда он прилетает. Самое страшное, когда он улетает, потому что взлетает груженный самолет, взлетает он керосином груженный, и кто-то может с берега в Адлерич садануть, потому что он взлетает... Только в одну сторону, в другую сторону нельзя, там горы. Так вот, Путин со всеми своими там друзьями, поймите, что информация — это секрет Полишинеля. Я могу за 3 часа как минимум сказать, когда полетит Путин. За 3 часа. как минимум. А знаете почему? Потому что пилоты Путина, это суперсекретная информация, живут в гостинице «Жемчужина». Рядом с гостиницей стоит «Мерседес», на котором написано там все «Авиаотряд России» и так далее. Вот они выходят с чемоданами и поехали. Ну что же еще? Тут надо быть идиотом, чтобы понять, что через 3 часа они приходят раньше, что через 3 часа он полетит, ваш Путин. Это такой секрет, что мужика вот этого 60-летнего надо в тюрьму закрыть из-за этого секрета. Идиоты. Суд Тамбовской области отклонил очередное ходатайство защиты экологии Евгения Витишко о смягчении наказания. Ну, тоже, видишь. Вот Саша вор, ты про этого Витишко еще в тюрьме много раз вспомнишь, поверь мне. Представляешь, вот человек в 2012 году испортил забор. Даже если предположить, что он испортил забор, сейчас 15-й год, сколько ж можно сидеть-то за забор? Это вообще просто безумие какое-то. Причем, ладно бы это там был ранее судимый, особо опасный рецидивист, и то из милосердия можно было бы там отделаться 15 сутками, да? А здесь человек сидит и сидит, и пока не насидел, но условно досрочное. Евгений Урлашов, бывший мэр Ярославля, который тоже под следствием, хочет вызвать в суд более 100 свидетелей. Ну да, тут что можно сказать? Вот тоже, я не знаю, там виноват Урлашов, не виноват. Виновность там, ну такой суд, конечно, определит, я понимаю как. Ну, в общем-то, нормальный суд бы мог определить. Ну, вот ситуация какая. Вот берут в конце декабря 2014 года, суд приговорил чиновника мэрии Ярослава Максима Пайкалайнина к 5 годам заключения и штраф 18 миллионов за покушение на взятку. Калайнин признал вину. И вот это его подельник. А еще 12 марта 15 еще один фигурант, местный житель Андрей Захаров, которого следствие считает посредником и был осужден на 10 месяцев лишения свободы и штрафу 500 тысяч рублей. То есть, представляешь себе, в рамках одного уголовного дела вначале сажают одного, он признает свою вину, а он подельник. Представляешь, приговор по делу считается истиной. Все доказательства исследовал уже предыдущий суд. Потом сажают второго, а потом сажают третьего. Как поэты. Это же просто вообще безумие какое-то. Такого нет нигде. Вот две вещи, которыми они развлекаются. Это они по очереди сажают подельников. И второе, еще берут людей, которым дали бешеные сроки, и они признаются в чем угодно. В том, что Яценюк был снайпером, там, я не знаю, у Дудаева, в том, что Лысенко убил вора в законе Балаша и так далее. Там тоже человека притащили, который за убийство сестры и племянницы сидел, и ему еще сидеть и сидеть. И он оказался, принимал участие в убийстве. Какого нахрен он на убийстве заказном принимал участие, когда там уже человек был задержан, посажен, суд уже приговор, так сказать, ему огласил, да, он уже просидел 3 года, и там в тюрьме его убили. И везде он говорил, что он один был. Жуть какая-то. Что творят? Просто безумие какое-то. В Ставрополе сотрудники ГИБДД устроили погоню со стрельбой за нарушителем ДТП. Ну, вот они догоняются, видишь, они догоняются. Это вот каждый день уже начинается погоня, стрельба, никто им по рукам не бьет. Это каждый день, раз их не бьет. Ну, как же, вон, 2... С Донбасса застрелили уже парочку, я думаю, будет продолжаться это. Ну, не знаю. Ну, вот... Нет, они на них и будут нарываться. Ну, и дай бог побольше, чтобы вам сейчас, гробов сейчас вот, домой. Вот сейчас страшно бойцы, то, что они херовы. Загоняют до того, что эти въедут в какую-нибудь толпу, или в остановку, или в детский сад, или куда-то еще. Ну, вот здесь уже, говорит, несколько ДТП. И стреляли по колесам. В городе. Ковбойцы херовы, бля. Вообще жуть, что творят. МВД России объявило вознаграждение 500 000 рублей за информацию о подозреваемом, совершившем вооруженное нападение на станцию скорой помощи в Симферополе. Ну, то есть расписались в том, что не могут. Представляешь, человек обычный, старик, с инсультом, и не могут его выловить. Представляешь, как работает эта система? У нее, если нет телефончика у человека, и он не в районе, где находятся камеры, все, они ничего не могут сделать. У них никаких нет методов навыков, против, да, Кости Сапрыкина, а уж навыков-то вообще нет никаких. То есть жесть какая-то. Они же все дактилоскопию, да, наверное, выкинули на помойку. Они только вот телефоны слушают. Да, телефон, все, телефон выкинул. Тебя никогда в жизни, ты будешь рядом ходить, они тебя не найдут. Так нечестно, скажут, да, они тебе. Тогда они примут закон, что без телефона... Забивать его под кожу, как чипирование. Как помнишь, Незнайка на Луне. Вот без шляпы нельзя, да? Беспорточные, безработные, да? В Петербурге на проспекте Стачек маршрутный автобус врезался в разделительное ограждение. Очень, очень смешная ситуация. Ну, слава богу, она, в общем-то, закончилась не так страшно. Хотел я... Где она тут, фотка? Никак не найду. Ладно. Там... А, вот она. Вот автобус. Ехал с водителем. Такая тоже новость очень забавная. Водитель разговаривал по телефону, что-то так говорил, что аж вывалился. На дверь нажал, вывалился. А автобус поехал сам по себе, пересек дорогу, куда-то еще покатился. Ну и в результате врезался. Слава богу, кроме водителя никто не пострадал. Но вот такие вещи, автобусы без водителей, вот эти менты гоняются там за кем-то, они постоянно сейчас происходят. То есть вот уровень безопасности на дорогах из-за именно человеческого фактора вообще упал до нуля. Но это человеческий фактор, который не от безнаказанности, понимаешь, когда вот Медведев, ну давайте сейчас там еще штраф больше сделаем. Если ты больше, Медведев, сделаешь штраф, вот этот мужик не вывалится из автобуса, что ли? Или менты там будут кого-то гонять более там как-то не так? Аккуратно. Вот у рейсового автобуса Мерседес на Киевском шоссе в Москве взорвался цилиндр. Взорвался двигатель, вылетел цилиндр, и девчонке ноги поранило, она в больнице. Те самые Мерседесы, которые там были списаны 20 лет назад, а у нас их покупают за дешевую копейку. Ну, наверное. Ну, вон по Саратову сколько немецких автобусов ездит. Жуткое количество. Позапрошлого века, да. Ну, видишь, вот интересная такая тема, конечно, с Мерседесом. Сейчас они скажут, Мерседес виноват. Ну да. Мальчик виноват. На жилой дом в Татарстане упал подъемный кран. Ну, кран падения продолжается. Причем, я так понимаю, и будет еще продолжаться. Так, вот в кипяток попал водитель УАЗа. В Новосибирске человек вышел из машины, и там яма с кипятком. А в Барнауле 30 тысяч человек остались без горячей воды, потому что вылился кипяток. То есть сейчас, видишь, начинают подключать теплотрассы, там, где, ну, посевернее, похолоднее, включают теплотрассы, все рвется, везде кипяток, кошмар. То есть это ожидает вскоре всю Россию. Вот туда, ближе к общему отопительному сезону, то есть нужно смотреть, чтобы не провалиться в колодец, не провалиться под землю в кипяток, не ошпариться. Жесть, как на войне. То есть война идет в Сирии, а здесь вся херня происходит. Как дядя мой говорил, мы едем по дороге, он говорит, что же происходит? Говорит, бомбят Ирак, тогда бомбили Ирак. А говорит, а у нас все улицы как от бомб, дырки. Что? Ну вот, кстати, сказать надо этим, художники же будут опять дырки обрисовывать губернаторами, да? Как модная тема. Да Путиным обрисовывать. Путиным, конечно. Губернаторам не надо обрисовывать. Обрисовывайте Путиным. Ты прав, абсолютно. Тогда будут на уши вставать. Это они быстрее подорвутся. Пока они своего губернатора узнают, да? Ну да. Кто там от Единой России. Так, у нас время подбежать. Давай быстренько пробегу. Вот эти в Ярославле супруги облили друг друга бензином и подожгли. Это они так дрались. Не верю. Не верю абсолютно. Там наверняка что-то было другое. Да, какой-то совершенно непонятный этот. Я думаю так, что человек, имеющий отношение к власти, ну, по беспределу, что-то там под наркотиками устроил сожжение каких-то врагов. Нет, безусловно. Ну, почему? Они сами, волки от испуга скушали друг друга. Ну, один другого, другой одного. как это? Версия они... может быть любая, но что это как не так? Они точно. Себя облили, они... как? Значит, он полил ее, потом она у него вырвала и стала его. Что за чушь вы нам рисуете? Этого даже в кино снять нельзя. Вот нет, это вот чушь. Чего хочешь, можно снять. Не, можно снять, но это будет такой абсурд такой. Ну, ну кино абсурда. Это вживьем представить невозможно то, что вы пишете. Поэтому это был либо мэр замешан в этом, либо губернатор, либо начальник милиции этой. Ну, логика есть. Кто больше еще сможет, так сказать, замять это вот, вот до таких усилий? Вот, ребята, это точно. Вот здесь должен быть нарисован Путин. Да. Без всяких этих. Лучше бы он сгорел вместо этих двух супругов. Вот я бы с удовольствием посмотрел на эту картину, как он горит. Мне просто интересно было бы, как мне он горел бы. Мне все-таки в трибунале интересней. Горит потом. Да ну его нахрен с этим трибуналом. Ну что он будет скользить как говно, как он в любом трибунале. Он говно, он будет жидкое говно свое пинать на всех. Вот это вот туфту нести, которую я любит. Я думаю, что будет давать да признательные будет, показания. Не убежден. Он, ну, это не важно, зачем нам его признательные показания? Нам надо, чтобы он признал. Мне интересно, я хочу для себя узнать все вот это, почему и как и вообще это могло все. Мне вот лично интересно все это. Да будет он, как Милошевич будет говорить, что вы не правы, тут свобода была да в России, будет. А мы. Прекрасно. А я это, а я такой борец, боец. Вот в Пскове подростки изнасиловали школьницу, вывесили это в интернете. Ну, безумие. Вот интернет по этому поводу очень много сегодня рассуждает. Ну, просто безумие, идиоты. В Самаре борца с педофилами подозревают в связи с 13-летней беженкой из Донбасса. Ну, это классика. В общем-то. И самарскую фирму оштрафовали за расовое оскорбление в рекламе. Представляешь, вот они фотку Обамы повесили и написали там анимытом трубать чистым сытый срам. Хоть бы заглянули, вот это еще вот, блин, нет. Еще и цитирование неверно. Да ладно. Нет, это не это, вот это просто показать. Вот он взял из башки, потому что он тупая свинья. Ну, да. Потому что нечистым трубочистым. Вот верная да, цитата. Да. И этот урод еще, он является дизайнером. Ну, блин. Самое страшное, то, что это уже было в «Брат 2», ты там «Мой Дадыр» читал, да. Помнишь? Ну, то есть, это уже было, это настолько некреативно. Ну, вот их привлекли к ответственности за Обаму, надо было за некреатив. Да, за некреативность просто надо людей расстреливать. Просто не из-за того, что они некреативные, а из-за того, что они думают, что они креативные, да. Работают креаторами. Вот это ошибка. Ребята, господа евреи, это ошибка, что вы шибко креативные, поэтому так. Это ну, да. Ошибка ваша. И... Ну ты видишь, сняли эту рекламу так называемую. И я так понимаю, что люди очень сильно торкнулись, когда там Обаму нарисовали, Путин с Обамой. Встречается, а тут его труба чистым и так далее. Я думаю, что Аксенову еще Путин обезьяну припомнит. Аксенов, я тебе точно говорю, зря ты Обаму обезьяной назвал. Это какие-то свободные там блогеры могут этим заниматься, а это все припомнит 100%. Ну да. Так, а вот пострадавший от пыток в дальнем отсудил 60 тысяч рублей. Представляешь, то есть я предполагаю, что если проститутку спросить, за какую денежку ты хочешь получить в попу бутылку шампанского, то 60 тысяч она, я думаю, не назовет. Сумма будет гораздо больше. Представляешь, а это ну, человеку, да. Да, 60 тысяч рублей. Ну, не знаю как. Так вот оценивают они. Издевательство над людьми 60 тысяч рублей. Я думаю, если бы ему предложили не 60 тысяч рублей, а, так сказать, обраточку, он бы согласился с удовольствием. Не, я думаю, надо судье сказать, слышь, мы тебе 60 тысяч дадим, судья, и в жопу бутылку шампанского засунем. Один раз только, давай, ты как, согласен, судья? Это нормально, 60 тысяч, хороший, ты же говоришь, это охеренная сумма. Приработок, да. Да. Ну, надо, я думаю. И делать ничего не надо, да. Только расслабиться, да. Получать удовольствие, да. Это судья-то, может, и скажет, вы посмотрите, вы загляните на меня сзади и скажешь, что для меня шампанское это нет ничего. Нет ничего, да-да. Я, может, главный представитель педерастов во всей области, блин. Вы думаете, я тут просто так судья, что ли, сижу? Нет, просто так судьями не становится, только через жопу, потому что у нас все через жопу, блин. Тут вот маленький предложил, Медведев предложил ввести единую визу для России и Белоруссии. Ну, маленькому надо же как-то бороться со скукой, ему что-то надо делать. Вот он тут авиакомпании тут уведомил о том, украинские. Кстати, много оказалось, я не знал, что он украинец, столько авиакомпаний уведомил. Вот, ну, у них же нету этого картельного сговора. Ну да, поэтому много о том, что нельзя сюда и летать. И заявил о том, что нужно госрегулирование интернета. Медведев теперь будет рулить интернетом. А вот Госфильмфонд создаст в Ницце альтернативу Каннскому фестивалю. И так и называют. Альтернатива. То есть, это Каннский фестиваль со своим блэкджеком и шлюхами. Представляешь, вот какое? Вообще креатива нет. Вот на Каннском фестивале от хрена уши получаем. Что нужно сделать? А давайте создадим свой Каннский фестиваль, но в Ницце. Но в Ницце, чтобы тоже было интересно. Я думаю, там таких фестивалей не каннских, там миллиарды. Конечно. Просто. Там столько. И я уверен, что им продадут за большие деньги вот одну из таких херней. Они даже не сами ее сделают. Они просто тупо им кто-то сольет такое вот говно. Скажут, это то же самое. Даже ковровая дорожка та же самая. Они нам оставляют после Каннского фестиваля, они выбрасывают, а мы подбираем, да, и по ней потом ходим. Да, тут вот такие вот дяденьки, мексиканские рыбаки в холодильнике плавали, кораблик их затонул, и они вот в этом маленьком холодильнике 4 дня, ну, по другой версии 5 дней плавали, как три мудреца в одном тазу, пустились по морю в грозу. То есть им повезло, конечно. Видишь, как полезно, как может быть полезен холодильник. У них холодильник в борьбе с телевизором победил, да? У нас еще пока нет. Ну, давайте тогда на вопросы ответим. Мальцев скрывает свое окружение, помимо Эдика, хрен знает, кто там у него будет сидеть у власти и решать судьбу русского народа. Ну, мы не скрываем, во-первых, те люди, которых выберут непосредственно, путем прямого голосования, на один только срок, без возможности повторения, так сказать, этого. Мы об этом и говорим. То есть я сам не знаю, кто будут эти люди, кого мы выберем с вами. Причем это будет прямое, я говорю, голосование, все очень четко. Причем с полным и немедленным вариантом отзыва. Что-то начал косячить, все, отозвали, избрали. Никаких другого. Партий, нахрен партии, да. Все. Из парламента партии нахрен. Да и никаких, только никаких людей. Парламентов. И, ну, по идее, да. Зачем они нужны, когда люди могут прямое голосование устраивать по любому вопросу? Зачем нужны какие-то парламенты? Так. Причем вы тут назвали, кроме Эдика, Эдик вообще не хочет участвовать во власти. Он, пусть он Центробанком занимается. Нет, я буду телевидением заниматься. Там надо много чего почистить. Так. Хотя вот как раз с телевидением я бы назначил Бориса Миронова заниматься с удовольствием. Просто вы бы увидели другое телевидение просто через некоторое время. Так. Тут много между собой люди общаются. Вячеслав, вы предлагаете революцию, а вы знаете, как описывал технологию революции Солоневич в своей работе «Диктатура сволочи». Нет, не знаю, не читал Солоневич «Диктатуру сволочи». Я не знаю, как кто-то описывал революцию. Я знаю, что есть революция. Это радикальное изменение общества. Сейчас нужно нам радикальное изменение общества. Когда мне говорят, а вы вот куда тащите народ? Вот, никуда откуда. Да, вопрос не откуда, так стоит. Да, во-первых, тащим из болота, из жопы, из путинской жопы вытаскиваем. И нам Путин, Медведев, Кудрин, Греф и так далее говорят о том, что нужны изменения. Но если они даже говорят о том, что нужны изменения, то о чем речь-то? Вот им нужны, а вам не нужны. Там вот бабушка сидит, ей не нужны изменения. Вот, кстати, мне интересную историю брат рассказал, приехал на дачу, а там сторожих. Она ненавидит люто Путина, просто люто ненавидит, старая бабушка. Вот. И она рассказала ему такую историю, говорит, сейчас вот была у стадиона «Волги», торговала, там, ну что она на дачке соберет, там садится, их постоянно гоняют, естественно. И вот они сидят там, старухи, старики, продают то, что собрано своими руками. Вдруг одна рядом сидящая бабушка сказала, что она жизнь готова отдать за Путина, который за нас борется. Говорит, что тут началось, ее хотели там линчевать, и причем вот эта старуха, которая ненавидит люто Путина, она даже ей даже подключаться, она даже ничего и не говорила, потому что там появился какой-то дедушка, который начал бабушке ящик на уши надевать. И то есть они воспринимали эту бабушку как вот этого самого Путина и хотели ее тут же разорвать на части, потому что, говорит, ненависть просто зашкалила. Но если бабушки с дедушками хотят линчевать тех, кто Путина поддерживает, не как раньше там молчали, то понятно, что революция нужна немедленно. По крайней мере, чтобы бабушки и дедушки дожили до того момента, хотя бы чтобы увидели что-то новое. Не так их вместе отнесли в ящик, и Путин им помахал там привет, да? Так. Мир катится, езду пишет. Из жопы, да. Вот хорошо сказано, мир катится. Езду из жопы. Очень хорошо. Так. Что у нас тут? Сейчас еще один вопрос какой-то. Я никак не могу вопрос найти, да? Да время уж. Ну да. Вот тут Наталья Князькова из города Бор Нижегородской области стала бабушкой в 29 лет. Классно. Ее 14-летняя дочь родила сына. На самом деле я считаю, что это очень хорошо, когда говорят, что там ранние роды, а ранние браки. Да все вот это классно на самом деле. Ей будет 50, а у нее уже будет правнуки. Правнуки, у нее все, она увидит будущее. Человек, который увидит будущее. Да, вот мне 51 раньше так год, и рожали же. 51 год, у меня нет внуков, представляешь? Мне 51 год. И 29, у нее внуки есть уже. Ну, она счастливый человек. Да. Я вообще считаю, что вот это самая порочная практика, это блокировать ранние браки. С какой стати? Наоборот, с точки зрения общества это же очень удобно, да? Не бегают, не бесятся, а уже конечно, ячейку строят, отстраивают. Они там потом разведутся. Да вы посмотрите, сколько сейчас разводятся, не потом. То есть они хоть детей сделают. Но молодые-то их сделают гораздо быстрее, чем те, которые взрослые браки поженились и потом развелись. Да нет, взрослые наоборот труднее уживаются. Конечно. Если дети, грубо говоря, из семьи сразу в другую семью, они так и живут, как вот так, да, в семье. Не знаю, вот кто, я знаю, кто еще в школе у нас не так много женился, пару человек, но, по-моему, они так и не развелись, в отличие от всех остальных. Да и с другой стороны, какое и кому дело, почему государство свое поганое мурло туда сует, это как бы сексуальные отношения между двумя людьми, и если они нормальные, если там, то о чем речь? Государство везде сует свое поганое мурло, вместе со своими погаными президентами, блин. Ну да. Ладно, спасибо большое, спасибо за то, что вы нас слушали, смотрели. Мы как бы завтра, надеемся, все вместе здесь встретиться снова, дожить до этого момента. Удачи вам, счастья и здоровья.